Спит город Рим, одетый мглою, в тени разросшихся садов, полный глубокой тишиною ряды немых его дворцов. Весенняя полночь и молчание царит на сонных площадях, лунное капризное сияние в речных колеблется струях, и Тибр, блестящей полосою, катясь меж темных берегов, шумит задумчивой струею вдаль убегающих валов.